понимая, что Кадроу прав. Чувствуя то же самое напряжение в воздухе, предвещающее беду. Даже при солнечном свете все вокруг казалось мрачным. Несмотря на приближающийся праздник, украшенные улицы выглядели странно опустевшими. В парке, неподалеку от офиса шерифа, не оказалось вообще ни одной живой души. За последнюю неделю три женщины подверглись нападению. Полицейские начали вести себя как преступники, а подозреваемого в убийстве отпустили на свободу. Люди были в панике. Анни вспомнила то страшное лето, когда вышел на охоту душитель из Байю. Тогда у нее возникло такое же неприятное ощущение, тот же беспричинный страх, то же чувство беспомощности. Кто-то обязан это остановить. Майрон приветствовал ее суровым взглядом, многозначительно посмотрев сначала на Анни, потом на настенные часы. Этому джентльмену из страховой компании нужны номера рапортов о несчастных случаях. Он кивнул в сторону потного колобка в жеваном костюме. Вы дадите ему все, что потребуется. Отдав это приказание, Майрон взял номер Wall Street Journal и направился в туалет. Как только Анни снабдила страхового агента нужными папками, напомнила себе факс. Это сообщение, поступившее из криминалистической лаборатории Новой Иберии, заинтересовало Анни. Факс был адресован детективу Стоуксу, но на сообщении стоял номер факса ее отдела. Анни следила за выползавшими из аппарата листами и собирала их по одному. Эксперты передали предварительные данные анализов улик, собранных на месте преступления в доме Линдси Фолкнер и на ее теле. Результат оказался нулевым. Никаких свидетельств изнасилования. Ни спермы, ни волос, ни кожи под ногтями жертвы. Хотя Линдси отчаянно сопротивлялась. Образцы крови с ковра принадлежали самой Фолкнер. Во всяком случае, кровь была той же группы. Для более подробного анализа на ДНК потребуется несколько недель. Как и предсказывал Стоукс, результаты экспертизы ничего не дали. Так же, как и после изнасилования Дженнифер Нолан и Кей Эйснер, специалисты не смогли ничем помочь. Отсутствие улик и было тем фактом, связывавшим в одну цепочку все три преступления. И еще черная маска, украшенная перьями. Если, конечно, фрагмент перышка, который Анни подобрала на ковре в прихожей дома Фолкнер, совпадет с тем пером, что она нашла возле трейлера Нолан. И Нолан, и Эйснер видели нападавшего. Они обе запомнили маску. Но Линдси Фолкнер пока ничего не может вспомнить. Если состояние ее здоровья не улучшено, тогда перышко может стать единственным связующим звеном между этими преступлениями. Анни еще раз просмотрела факс, ища упоминание о пере, но его не оказалось. Это удивило ее. Она взглянула на часы. Майрон проведет в туалете по меньшей мере еще 5 минут. Опорожнение кишечника было у него строго регламентировано. Анни набрала номер лаборатории, торопливо нацарапав номер нужного ей дела на клочке бумаги. Она ждала, пока ее соединят, просматривая листы факса, разочарованные отсутствием улик. Они точно имеют дело с профессионалом, с кем-то достаточно смекалистым и хладнокровным, чтобы заставить женщин вымыться после изнасилования или вымыть потерявшую сознание жертву самому, как в случае с Линдси Фолкнер. Преступник знал обо всем, что будут искать детективы, включая лобковые волосы и кожу под ногтями. Анни думала о том, нашла ли что-нибудь особая группа в старых делах, что сообщили Стоуксу из архивов штата и что дала компьютерная проверка. «Прошу прощения», — прервал ее раздумье женский голос на другом конце провода. «Вы сказали, черное перо?» «Да, такое перо было в деле Нолан, а в деле Фолкнер был, по всей вероятности, фрагмент такого же пера. Нет, здесь ничего такого нет. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что передо мной лежит список присланных образцов, и никаких перьев среди них нет. Извините, но их нам не присылали. Анни поблагодарила женщину и повесила трубку. «Никаких перьев!» — повторила она себе под нос, как раз в тот момент, когда Майрон промаршировал мимо нее. «Что вы там бормочете, помощник шерифа Бруссар?» — строго поинтересовался он. Не обращая на него никакого внимания, Анни подошла к ящику и достала список улик по делу Фолкнер. Черный фрагмент, похожий на перо, стоял под номером 4. Список изъятых образцов подписал детектив Стоукс, который должен был отправить их все на экспертизу. Анни достала дело Нолан,